22 ступени из хромированного металла ведут к заветным дверям фабрики. 34 спускаются на нижний этаж. 212 достигают минус третьего этажа и подходят прямиком к цеху реконструкции. Добавить еще 134 сегментированных ступени до насосной станции и 187 до рабочих туннелей. Так мы получим приблизительный объем помещения. Не самое значительное сооружение, которое возводили по изначальному плану, но как раз оно должно быть самым эффективным. Опыт прошлых попыток, помноженный на новые знания, всегда дает положительный результат. Не меньшую роль играет расположение объекта. Наличие прибрежной зоны города развязывает руки и позволяет отводить отходы производства от фабрики прямо в реку. На проходной фабрике пахнет жженым маслом, резиной и кожей. Блестящие хромированные трубы входят в стены под острым углом, становясь точно по центру. Два медных вентиля врезаны в металлоковки по обеим сторонам. Один регулирует подачу пара, другой отвечает за его давление. Если все сконструировано точно по набросанному плану, то трубы проложили под землей, засыпав места стыков гравием и обмотав резиной на глубине полуметра. Редкая перфорация, выходящая наружу посредством узких шлангов, поможет определить, какой сегмент повредился в случае поломки, когда по этим трубам пойдет пар. Так они не мозолят глаза редким посетителям запретной территории и не мешают передвижению грузов, необходимых для производства. Сегодня утром 8 рабочих разгружали закрытые ящики, перемотанные коробки и доверху набитые мешки. Все сырье поступает по соседней ленте конвейера на склад, и оттуда разносится по этажам и цехам. На каждом этаже до 3 цехов, в каждом цехе не меньше 3 человек. Кто-то остался здесь еще со времен прошлого хозяина, кто-то прибыл на службу позже. Итого, организм производства обслуживает одновременно не меньше 40 человек. Уменьшение рабочей бригады неизбежно приведет к рассеянности внимания сотрудников, а в результате и к поломке, а на данной стадии исследований подобная ошибка фатальна. Пар будут гнать по венам трубопровода до самого объекта. Трубы зациклены в одной точке, определенной чередой долгих математических расчетов. Сферический котел конденсатора установлен точно промеж них. От блестящего стекла циферблатов и таблиц уже рябит в глазах, но их показания жизненно необходимы. Левый указывает величину нагнетенного в котле давления, правый — внутреннюю температуру, средний отвечает за заряд, поглощенный от аккумулятора и передающийся из цеха переработки в цех реконструкции. Трубы выходят из самого сердца фабрики, стелятся прямо под землей, спускаясь на цокольные и подземные этажи, где сейчас вовсю кипит работа. Общая длина трубопровода — 3,5 километра. Его привезли из самого Берлина несколькими сегментами, 6 заходов. А химикаты для обработки прибыли из России на корабле. Но тут все было проще, и дело обошлось 12 ящиками. Лента конвейера безостановочно стучит обломками угля, когда рабочие вываливают очередную тележку и разбрасывают топливо лопатами. Блеклый лунный свет отражается в стеклах фабрики, туманно и размыто, словно в болотной воде. Внутри цеха, тем более под потолком, мало света, зато удалось протянуть удобную и очень эффективную цепь освещения на нижние уровни и этажи, где это кажется более логичным и правильным. Ярко залит светом и кабинет управляющего. Сегодня здесь тихо играет оперетта «Венская кровь» Штрауса, а вчера звучала речь одного из рабочих, который оправдывался за разбитый им ценный сосуд с химикатами. Я улыбнулся ему, даже хлопнул по плечу, сказал, что в этом нет никакой беды, но ему стоит быть осторожнее. когда он, ободренный моими словами, направился к двери, я выстрелил ему точно в затылок. Кровь, осколки черепной коробки и мозговую субстанцию на стенах убирали до глубокого вечера. Снег не прекратился и на следующее утро, но даже и эта проблема не могла испортить хорошего настроения Доминика, проснувшегося немного раньше Лили. Чувствовал он себя немного разбитым после тяжелого сна, полного смутных образов и неясных силуэтов, бесконечных дорог и закрытых дверей. Но после первой кружки кофе сон поблек, потускнел и пропал окончательно, оставив после себя только неприятное послевкусие. Доминик приготовил завтрак, стараясь не разбудить Лили, вышел из дома, накинув пальто, и закурил первую сигарету, любуясь красотой заснеженной природы. В свои 32 Доминик успел посетить несколько стран и теперь мог сказать со всей ответственностью, что ни в одной стране, где довелось побывать, нет такой сказочной красивой зимы, как в Германии. Дело было даже не в приближении Рождества, которое и без того не за горами. Просто в таких местах ощущение чего-то волшебного, предвкушение чуда чувствуется намного ярче и острее, чем где-либо еще. Он неспешно изучил надворные постройки, заглянул в оба флигеля, поглазел на огромную ель, выросшую у правой стены дома, зашел на застекленную веранду, стараясь представить себе, как этот дом должен был выглядеть накануне Рождества, 2 века назад, когда здание окружал тяжелый кованый забор, а над воротами виднелась готическая надпись «Бог есть любовь». В голову не пришла ни одна стоящая идея, и в конце концов Доминик понял, что зверски замерз. Он выбросил сигарету и поспешил в дом. К моменту его возвращения Лили как раз должна была проснуться. День клонился к полудню, когда Доминик наконец-то навел сносный порядок в своем кабинете, и комната приобрела более-менее приличный вид. Возможно, все дело было во вчерашней усталости, а может, в совсем другом освещении, ведь теперь через широкие окна стелился ровный белый свет, но результат работы ему даже понравился. Единственное, что портило впечатление, так это убогие картины, поэтому Доминик снял их все до одной. Вышло еще более удручающее. Мрачные голые стены не прибавляли уюта. Не исправили ситуацию и развешанные совместные фотографии. Или их было слишком мало, или пафос кабинета требовал более серьезных решений. Так что над интерьером следовало еще подумать. Не найдя ничего лучше, он присоединился к Лили, разбирающей последние чемоданы в своей комнате. Дом начинал нравиться Доминику по мере появления в его стенах знакомых и дорогих сердцу вещей, которые они прихватили из Дрездена с собой. Так что, когда последнее покрывало легло на кровать, а тяжелые портьеры, которые укрывали окна, сменили легкие прямые шторы, Доминик признался себе, что вчера немного перегнул палку, и их новый дом совсем неплох. Впрочем, при дневном свете многие проблемы решаются сами собой. Спальню они привели в порядок совместными усилиями, передвинув кровати и сменив тяжелые портьеры на легкие шторы. Единственное, что вгоняло в тоску, это покрашенные в зеленый цвет голые стены да пара дешевых пейзажей. И Доминик решил заняться ремонтом в ближайшем будущем. Первую небольшую прогулку они совершили через несколько часов, когда снег, казалось, устал осыпаться на землю из разорванной небесной перины, а ветер стал тише завывать в высоких черных кронах. Лили тогда предложила прогуляться вокруг дома, развеяться и взглянуть на окрестности при свете дня, чему Доминик был даже рад. Несмотря на то, что двор был завален снегом и иногда сугробы доставали до колен, им удалось отыскать прямую дорожку вдоль правого крыла, откуда открывался чудесный вид на прилегающий парк. «Мы словно маленькие дети, которые приехали на каникулы к дальним зажиточным родственникам», — подумал Доминик, обнимая Лили за талию. «У этих родственников шикарный дом, полный шкафов и скелетов, в которые запрещено заглядывать, а в подвале наверняка целая гора сокровищ или мертвецов, как было в одной из книг Виктора Венцеля. К концу часа, когда ветер стих почти окончательно, а снег напротив ударил с прежней силой, Доминик взобрался на небольшую возвышенность, образованную двумя здоровенными валунами, привалившимися друг к другу. Лили же больше интересовал внутренний двор. Немного дальше, с вершины холма, поросшего жесткими облетевшими кустами, был виден заснувший в зимней стуже старый городок Глекнер, перемигивающийся фонарями и окнами далеких домов. Доминик подумал, что его вчерашние тревоги не слишком-то себя оправдали. Пусть дом и находится на окраине, добраться до жилой части города не составит большого труда даже пешком. Часа ходьбы вполне хватит, чтобы выбраться на оживленную трассу, а оттуда, учитывая размеры Глекнера, и до центра рукой подать. На какое-то мгновение ему стало неловко за вчерашний тон разговора с Брэгманом. Но обдумать эту идею он так и не успел. «Эй, Доми, подойди-ка сюда, ты должен это увидеть!» «Что, милая, о чем это ты?» «Просто подойди сюда, Доминик!» Лили ждала его возле здоровенной ели, которую Доминик заприметил еще сегодня утром, решив во что бы то ни стало нарядить ее на Рождество. Прямо возле правой стены дома, примыкая к одной из бесконечных комнат, среди наваленных за последние дни сугробов, виднелся ровный квадрат, расчищенный от снега земли. Снег убрали так тщательно, что в глаза бросалась промерзшая земля и редкие кустики травы, облепленные льдом и снежинками. Доминик присвистнул, потер подбородок, взглянул на супругу, задумчиво разглядывающую ровный квадрат. «Как думаешь, Доми, что это?» «Понятия не имею», — смущенно отозвался Лоренс и не солгал. «Наверное, пока мы были дома, утром ребята Бергмана занимались своей работой, решив нас не беспокоить. Помнишь, он вчера говорил, что ремонт еще не закончен. Может, строителям понадобилось место под склад или хранилище?» «Доминик, в этом здании 40 с чем-то комнат, из которых мы занимаем только 3», — сухо произнесла Лили. И Лоренс понял, что его супруга нервничает. Иначе, так официально, она его никогда не называла. «И ты думаешь, им проще расчистить место за домом, прямо в разгар снегопада, чтобы стаскивать сюда строительный мусор, чем организовать хранилище внутри?» Доминик пожал плечами и сконфуженно умолк. Он подошел ближе, опустился на одно колено, покачал головой. «Черт, да здесь будто все по линейке вымеряли! С ума сойти!» «Знаешь, Доми, я хочу, чтобы ты поговорил с этим Бергманом. Не знаю, как тебе, но мне уж точно не нравится то, что по участку того дома, где мы живем, ходит любой желающий. Мало того, что здесь нет ни ограды, ни забора, так они еще имеют наглость приходить без спроса». Голос Лили становился резким. В нем слышались металлические нотки, которых Доминик не выносил. «Если нам предстоит провести здесь не меньше полугода, нужно подумать о том, как обезопасить свою семью, разве нет?» «Ты полностью права, дорогая», — механически согласился Доминик. Он поднялся на ноги, шагами измерил стороны квадрата, прикинул в уме цифры и покачал головой. «Не скажу точнее, но здесь где-то 60 квадратных метров. Ума не приложу, зачем ребятам Бергмана понадобилась такая площадка. Но когда вернемся домой, я ему позвоню. Не переживай, милая!» «Пройдет еще немного времени, и они будут ходить у нас по дому!» — хмуро сказала Лили, беря мужа за руку. «Знаешь, Доми, думаю, что нам хватит прогулок на сегодня. Ветер усиливается, и мне здесь неуютно!»